Глава 3. 9 марта, 626 день войны. Полк Тоттенкопф. Примечание. СС Панцергренадир дивизион Тоттенкопф. Танковая дивизия СС «Мертвая голова». Формирование 1942 года. Конец примечания. Занимает Ольшаны. Дивизия Рейх атакует Коротич. С рассветом Лейбштандарт начинает наступление на Дергачи. На левом крыле Воронежского фронта разрыв достигает ширины 45 километров. 11-я танковая дивизия немцев форсирует реку Мжу и движется на Мерефу. Фланговый контрудар 2-го гвардейского танкового корпуса Юго-Западного фронта успеха не принес. В состав 3-й танковой армии спешно прибывают резервы. 10-15. Восточная окраина города. Танков было много, с выбитыми катками, с пробоинами в бортах, с обгоревшей краской. Уменьшившаяся оперативная группа К в молчании шагала вдоль ряда мертвых машин. Потом Катрин проворчала. «Во, блин, слоновье кладбище, натащили на свою голову. Может, успеют еще починить?» – пробормотала Женька. «Кто-то успеет», – командирша сплюнула. «А кто-то нет». С танками, собранными для ремонта, вопрос был ясен. Через 2 суток на территории завода уже будет идти бой. Наши попятятся к тракторному заводу. Будут отбиваться еще 3 дня, потом пойдут прорывать окружение. Хозяйственные немцы без промедления займутся битыми 34-ками. Приведут их в порядок, обзовут ПЦ-КПФ-747Р и намалюют на башнях кресты покрупнее. И под Курском опозоренные машины пойдут жечь своих. Впрочем, сейчас в грядущее пекло операции «Цитадель» как-то не верилось. И в то, что эти изуродованные танки починить кто-то сможет, тоже не верилось. Завод выглядел неживым. Полуразрушенные корпуса, рыжие, грязные, подтаявшие наледи. Людей почти не видно. Где-то сыпала искры сварка, стучали кувалдами. Прошел озабоченный парнишка в громадной промасленной кепке и ватнике не по росту, рукава закатаны, под мышкой деревянная коробка с инструментом. «Народ вкалывает, а мы вроде по путевке турагентства прогуливаемся», – ворчливо заметила Катрин. «Ну, ночью мы на общих основаниях поработали», – заметила Женька. «Гордишься? Ну-ну, лучше прикинь, как нам повезло. Не услышали бы мы мотоциклистов, прямо на подъеме лбами столкнулись бы. В 30 секунд та кофемолка горбатая спалила бы наши машины, да и Тэшку нашу беззубую. Так он же бронированный. Пистолет на автоматную пулю держит безупречно, с 20-миллиметровыми снарядами посложнее. Впрочем, мы с тобой сейчас к пехоте приписаны, да и слабо я разбираюсь в бронетехнике. Знаю только, что эти Т-60 в текущее время признаны немодными и несоответствующими духу времени. Впрочем, все это не важно. Главное, до города мы добрались, пусть и ракообразно. А тебе нужно поосторожней быть. Везение штука изменчивая. Подстрелят, я очень расстроюсь. Спасибо, тронут, пробормотала Женька. Прошли через проходную, Катрин бегло продемонстрировала часовому пропуск. Охраняли завод так себе, особого смысла не было. Территория огромная, забор из оборванной колючей проволоки и разнесенных снарядами и бомбами кирпичных пролетов. Никакого злоумышленника не задержат. Сейчас двигаемся к непосредственному месту операции, осматриваемся. На везение больше не рассчитываем, изложила план действий начальница. Женька вовсе не считала, что до сих пор группе так уж везло. Ночью уступили в бой, честно отстреливались. Потом ехали тьмой на ощупь, рисковали. До завода добрались, а тут даже накормить никто не удосужился. Спать хочется. И вообще, если Мезина думает, что рядовой земляков подходит на роль вьючной лошади, то это глубочайшее заблуждение. Шагая с тяжелым узлом и винтовкой за плечами было трудновато. Катрин, конечно, права. Сама она с трофейной винтовкой выглядела бы странновато. Но совесть тоже нужно иметь. Что за барахло в узле? 20 кг точно. «Товарищ Катя, привал будет? Портянки бы перемотать». «Вот, земляков, и заговорил ты, как полноценный боец маршевой роты. Только на такие детские вопросы здесь отвечают просто и не положено. После войны отдохнешь, но ты, как интеллигентный младший лейтенант с академическим образованием, имеешь право на снисхождение. Сейчас тачку какую-нибудь попробуем поймать». Машины шли редко. Катрин скидывала руку, но грузовики проскакивали мимо. Группа К брела по обочине, усыпанной битым кирпичом. Где-то над городом жужжали самолеты, хлопали выстрелы из зениток. Как бы сюда эта летучая сволочь не наведалась, командирша с тревогой поглядывала на небо. Стратегический объект рядом. «Может, повезет и принесет?» – прохрипел взмокший Женька. «Не нужно жрать, что попало, тогда не принесет, а если поменьше пыхтеть будем и по сторонам поглядывать, то и без везения обойдемся. Мы, люди подготовленные, сюда всего на недельку в гости заскочили. Удача нормальным людям требуется. Вот, например, Борису танкисту». «Почему именно ему? А то он вроде нормальный парень, только неудачливый, но симпатичный». Женька скептически глянул в затылок наставницы. «Странные вкусы у Екатерины Георгиевны. Танкист, парень, наверное, неплохой. Только на нем слой солидола и соляры толщиной в палец. Полушубок жуткий, можно вместо дополнительной брони на башню крепить. Ага, симпатичный». Все-таки повезло, и дальше поехали на повозке. Дядька-обозник направлялся на Журавлевку и не возражал, когда младшие лейтенанты пристроились на жухлой соломе и стопе пустых мешков. Катрин немедленно начала расспрашивать о лошадях. Женька удобно оперся боком об узел и смотрел вокруг. Бегая и гнедая лошадки шустро постукивали копытами. Вокруг тянулся серый неприветливый город, больше похожий на непомерно большую деревню, чем на первую столицу Украинской ССР. Людей было мало, торопливо проходили женщины в низкоповязанных платках, несли кошелки с чем-то непонятным. Сидели на рухнувшем столбе трое мальчишек, пытались рассмотреть, чьи самолеты жужжат в небе. Тянулись частные домики, все в облезшей побелке. В маленьких садиках торчали некрасивые голые ветви фруктовых деревьев. Разрушений здесь было не так много. С правой стороны виднелось пожухшее в пятнах снега поле. Женька сообразил, что едут самой окраиной. Из-за города снова доносилась канонада. Оказалось, привык уже рядовой лейтенант Земляков, почти не замечались те вздохи войны. «Пеги самые умные», — убежденно настаивала Катрин. «У нас кобыла была, так аж пугала интеллектом. Умная, сдержанная, спокойная. Ей бы дар речи, точно бы должность коменданта заняла. Спиноза и Лев Толстой в одной морде». «Про Спиноз не знаю, а бывает, что и соврасы и кое-чего соображают», — возражал возница. «У нас в деревне так и говорили, совраску бери, да не дури. Впрочем, бывает и на выворот». Беседу опытные коневоды закончили на развилке, возница держал путь дальше, прячущуюся в низине Журавлевку. А опергруппе нужно было сворачивать к центру города. «Будь жив, отец», — пожелала Катрин, закидывая на плечо вещмешок и винтовку. «Да уж, поднатужусь», — солдат поскреб плохо выбритый подбородок. «А что там наверху слышно, а, товарищи лейтенанты? Ежели не секрет, конечно». «Так понятно, что. Мы наступали-наступали, теперь фрицы вздумали навалиться. Маневренная война. Приказ на отход получишь, лошадок не придерживай. Целее будут». «Ясное дело. Не впервой». Возница приветственно приподнял мозолистую ладонь. «Бывайте, товарищи командиры». Спуск оказался крутой, опергруппа взбиралась по скользкой тропинке. Начальница бормотала ругательство, подбирая полы шинели. «Кать, дай винтовку понесу», — пробормотал Женька. «На улицу выйдем, отдам. Смотри, шмотки не потеряй, носильщик». Выбрались к краю кладбища. Женька отдувался, начальница озиралась. «Так, городской погост, надо думать, город большой. Мест для упокоения хватает, но приятно. В смысле, приятно, что ориентируемся. Это должно быть так называемое немецкое кладбище. Нам вот туда нужно». Шагали краем погоста. Женька опасался зацепить покосившиеся кресты. Внезапно Катрин потянула носом. Тут что-то неухожено. Три трупа валялись в мелкой ложбине. С краю лежала женщина в одном белье. Женька никогда не думал, что труп может выглядеть так... так дурно. Шлепнули кого-то между делом. пробормотала Катрин. «Давай-ка обойдем». Попетляли между могил, выбрались сквозь дыру в ветхом заборе на улицу. «Мда, смерть штука неприглядная», — сказала Катрин. «Наши готы излишне поэтично к этому явлению относятся. Жень, если мутит, водички попей. Достать флягу?» «Не нужно». Женька судорожно сглотнул. «Я от неожиданности». «Бывает, ночью ты неплохо держался. Там солдаты были, и вообще по-другому». «Несомненно. Кстати, выражаю благодарность за участие в битве с залетной разведгруппой немцев. Да я там выстрелил-то один раз в небо. Мог и сэкономить патрон. Твое дело было командирское орать. По фашистским оккупантам огонь! Ладно, пошагали. Держи винтовку и думай о деле». Завернули за угол. Впереди виднелись многоэтажные, вполне городского вида дома. «Видимо, это и есть улица Веснина, известного российского архитектора», — определила Катрин. «Знать бы, в честь какого из братьев названо, их целых трое было». «Для сержанта-лейтенанта ты очень образованная», — проворчал Женька. «Нет, энциклопедических знаний не имею, просто тщательно изучаю театр военных действий». «Да я не про улицу. Ты о лошадях можешь говорить и о папиросах. Специально училась легко трепаться, в смысле контактировать с предками. Хорошие психологи тебя прокачивали». Кажется, начальница обиделась. «Дубина ты, земляков, если я пачку сигарет человеку презентовала, так это такое коварное психологическое ухищрение. А лошадей и собак я просто люблю, искренне и без всякого шпионского умысла. Извини, просто подумал, что очень полезно быть коммуникабельным. Тьфу, звучит как-то противно. Это же наши люди». Женька подумал, что свои люди все-таки остались в 21 веке. Но напоминать об этом сержанше бессмысленно. У нее видение специфическое. Понять можно, стиль жизни отдела сказывается. Прямо посреди мостовой застыл здоровенный танк со высокой башней и толстым стволом орудия. Броня ржавая, рыжая, видно, горел. Под брюхом скопился весенний почерневший снег. «Ого, какая дура», — сказал Женька. «Ворошилов второй, 41-го, наверное, стоит. Только он не дура, видишь ли, земляков, наши танки — это достойные боевые машины». «Да, порой с неудачной ходовой частью, без продуманной системы вентиляции и с плохим обзором. Только лично нас это не оправдывает. Немцев и на жестяных БТ били, я сама видела. А если мы с тобой не умеем сжечь панцирь или в секунду завалить мотоциклистов, то это вовсе не потому, что русские конструкторы-оружейники безголовые и безрукие». «Ну что вы, Екатерина Георгиевна, я же просто так сказал, без умысла», — уныло заверил Женька. «Пора хоть какой-то умысел в башке иметь, Евгений». Дошли до перекрестка, проезд перегораживала баррикада, усиленная несколькими противотанковыми ежами. Вокруг высились серые строгие дома с выбитыми стеклами и следами пожаров. Угловой дом лежал в руинах, вдоль улицы громоздились куча мусора. Под столбом валялся многословный немецкий указатель, над ним красовалась неровно выведенная краской стрелка «Белгород». Впереди на следующем перекрестке виднелась еще одна баррикада повыше, за ней мелькали торопливые машины, а движение для вымершего города казалось весьма оживленным. «Так, туда, Белгородское шоссе, сюда, следовательно, в центр города. Осталось найти улицу знаменитого товарища-публициста Чернышевского, но сначала перекусить нужно. Сейчас до следующего угла дойдем и отдохнем». Оборонительное сооружение оказалось охраняемым. Торчало из амбразуры, между мешков с песком рыльца Максима стоял часовой. «Товарищ боец, где улица Чернышевского, не подскажешь?» «Не знаю. Проходите, товарищ лейтенант, не положено здесь». Опергруппа присела на смятую металлическую балку, валяющуюся у дворовых ворот. «Найдем», — сказала Катрин, доставая из вещмешка банку консервов. «Где-то мы рядом с Чернышевским. Может, все-таки карту нужно было взять?» «Какую карту, земляков?» — с грустью поинтересовалась Катрин. «Довоенную? Туристическую? Попробовать изыскать немецкий план города? Тебе было бы интересно порасшифровывать, да? Оглянись, толмач!» Дворы, заваленные мусором. Сарайчики. Все деревянное, в которых разобрано и растащено на дрова. Размокшие бумаги в снегу, оборванные провода. Мертвые окна. Заунывно ноющие на ветру, свисающие с крыши лист жести. Из живых существ лишь две галки, расхаживающие по козырьку подъезда и с надеждой поглядывающие на людей. Женька глотнул из сунутой начальницы фляги. Вода отдавала железом. В животе немедленно заурчало. Женька смущенно спросил. «Кать, а где люди? В смысле, гражданские? Неужели никого не осталось?» «Остались», — Катрин достала из-за голенища немецкий штык-нож, вспорола крышку банки. «Народ здесь научен горьким опытом. Чувствует, что не сегодня, так завтра начнется пальба. Кто уходит, кто погреб готовит. А кто уже в лесопарке во враге лежит? Ничего, после войны все наладится, отстроится, забудется. Время пройдет, кое-кто начнет поговаривать, что при немцах лучше жилось. Вечный огонь в лесопарке погасят в целях экономии дорожающего газа. Ладно, ешь». Женька ковырнул ложкой бурую массу, вроде бы овощи тушеные. «Известная немецкая провокация», — пояснила Катрин. «Сверху морковка с капустой, снизу мясо. Перемешивай». Трофейные консервы были, в общем-то, ничего, только хлеба к ним имелось маловато. Опергруппа, не торопясь, обедала, наблюдая за улицей. Кое-кто живой здесь все-таки был. Вышла из подъезда женщина, увидела военных и на всякий случай нырнула обратно. Проковылял дед с плетеной кошелкой. Прошла девочка-подросток, отчего-то очень испуганно глянула на Женьку. «Надо бы кипятка набрать», — заметила Катрин. «Нам здесь еще гулять и гулять. Вот найдем искомый дом, прощупаем. А потом что? Где бы нам тебя с хозяйством пристроить, а, товарищ младший лейтенант? Чтоб и мне спокойно было, и тебе». Женька пожал плечами. Город давил своей пустотой и безысходностью. «Неужели это потому, что знаешь, как скоро немцы будут здесь? Ты знаешь, а остальные, выходят, просто чувствуют? Инстинктивно?» Мимо опять прошла девочка. Некрасивая, в неуклюжем пальто, бомжиха. Разве что коса пушистая из-под платка торчит. Снова глянула затравленно, глаза черные, как у грачей. «Кать, а Кать?» — упавшим голосом промямлил Женька. «Но...» — наставница вслед девочки не смотрела, хотя бесспорно видела туземку. «Кать, а она... жрать она хочет», — довольно злобно сказала наставница. «Война здесь земляков, со всеми вытекающими». «А, отдай», — сумрачно разрешила сержантша. «Выкрутимся как-нибудь. Один черт аппетит соплячка перебила». Женька подхватил полупустую банку, быстрыми шагами догнал девчонку, та шарахнулась. «У нас тут овощи остались. Жрать будешь?» — грубо спросил Женька. Девочка хотела что-то сказать, но только кивнула. Вовсе она и не была похожа на галку. Глаза чересчур огромные, болезненные. Такие только в японских мультиках рисуют. Девчонка, сутулившись над банкой, шмыгнула во двор. Женька в полной растерянности вернулся к начальнице. «Ну ты джентльмен, земляков!» — насмешливо заметила Катрин. «Жрать будешь? Очень галантно!» Хоть бы ложку забрал, уволокла ведь боевой прибор. «Я, наверное, сильно оброс», — мрачно сказал Женька. «Шарахаются». «Не особенно. Красавица, видно, не слишком опытна. Обрадовалась, что на халяву нарвалась. Расплачиваться не придется». «Что?» «То самое. Неравнодушен ты к рыжеватым. Смотри, не подцепи чего-нибудь». «Кать, да что ты такое гонишь?» «Ладно. Понравилось или просто сострадание проявил, один хрен. Ты бы хоть спросил, где здесь Чернышевский проживал?» «А он здесь проживал?» «Евгений, тебе нужно горячего и сладкого чаю попить», — сочувственно сказала наставница. «Сахар весьма способствует возобновлению умственной деятельности». 14:20. Перекресток улицы Чернышевского и переулка Маяковского. Нашли быстро. Номера на домах сохранились, да и вообще квартал оказался не слишком поврежден бомбежками. Катрин разглядывала дома, в основном дореволюционные, двух- и трехэтажные. Да, похоже, сюда знаменитые братья Веснины не успели руку приложить. Ну и ладненько, осталось угадать, в каком доме наш немецкий мемуарист ночь коротал. Из пяти домов обитаемыми оказались лишь два. Из-за забитого досками окна за опергруппой кто-то следил. Катрин велела не останавливаться, не привлекать внимания. Свернули в безлюдный переулок, потом во двор узкого четырехэтажного дома, выходящего фасадом на перекресток. Стало понятно, почему он необитаем. Все перекрытия до первого этажа были пробиты бомбой, часть стены рухнула, зияли лестничные марши, ветерок шевелил поблекшие лохмотья обоев на стенах. «Давай-ка, земляков, полюбопытствуем внутренним интерьером». Начальница дружески хлопнула по плечу, и Женька, придерживая винтовку, полез к ближайшему окну. Кухня, слои рухнувшей штукатурки, обломки кирпича, смятая кастрюля, металлическая раковина в углу обвисла на ржавой трубе. «Кать, здесь нагажено. Ясное дело, с этим и безо всякой войны не замедлили бы. Ничего не гимназистское, обойдешь стороной». Выбрались к лестнице, перила опасно покачивались, Женька старался шагать ближе к стене. «Евгений, дай сюда винтовку», — сердитым шепотом приказала командирша. «Тебе она вроде оглобля, только горб отягощает. А это, между прочим, заряженное оружие. Здесь война идет, если ты еще не понял. И винтовки люди не из мазохистских побуждений таскают». «Какая здесь война?» — пробормотал Женька. «Здесь разруха и помойка жуткая». Наставница лишь презрительно поджала губы, винтовку держала наготове. «Крыс боится, что ли?» Из окна четвертого этажа перекрест оказался узеньким. Дальше по параллельной улице на скорости пронеслась батарея 76-миллиметровых орудий. Немногочисленные прохожие смотрели вслед артиллеристам. «Нашим чекистам поддержка», — пробормотала Катрин. «А вид отсюда неплохой. Смотри, и Госпром как на открытке». Женька смотрел на огромный серый комплекс, высящийся вдали. Кубические здания башни, соединенные в гигантскую дугу. Замок гипертрофированный. Под стать китайской стене, но уважение сооружение внушало. Ничего себе при советской власти архитекторы размах брали. Надо же, Катрин тоже смотрела с изумлением. На фото как-то скромнее выглядит. «Ты же здесь вроде бывала. Не отрицаю». Но на этот Днепр-ГЭС сухопутный полюбоваться не довелось. Так уж исторически сложилось. Ладно, вернемся к нашим баранам. Начальница пристально разглядывала перекресток. Женька тоже пытался представить улицу с немецкой бронетехникой и разгуливающими эсэсовцами. Хотя чего им разгуливать? Будет ночь, они в тепло забьются пить дивный желудевый эрзац-напиток. «Неясностей много», — сказала начальница. «Минимум два дома подходят под описание ночлега комрада штурмбанфюрера. Этот твой тип в воспоминаниях писал, что там были мирные граждане, так?» «Чего это он мой? Он фашистский. Но вспоминал, что русские в доме были. Фрицы якобы им сахар давали в благодарность за приют. Но он мемуары кропал лет через 20 после событий». «То, что мемуары чаще всего по жанру фантастики числить нужно, я знаю», — проворчала Катрин. «Но тут уж приходится надеяться, что автор брехал с идеологически патриотическим уклоном. А в топографии и топонимике сохранял немецкую педантичность. Пошли вниз. Отсюда вид, конечно, хороший, но личный контакт с объектом нам удобнее будет снизу начинать». Лазила по развалинам начальница долго. И заваленный подвал осмотрела, и в соседний дом прошмыгнула, благо там всего две квартиры обитаемые оставались. Женька стоял на страже, поглядывал на улицу, дослышал отдаленные вздохи артиллерийской канонады. За этот час по переулку прогромыхала одинокая, заставленная бочками полуторка, но было слышно, как по соседней широкой улице Дзержинского прошла колонна пехоты. В дверном проеме возникла Катрин. «Иди сюда, товарищ толмач». Поднялись на второй этаж. В квартире сохранилась дверь, правда, с выбитым замком. Дальше темнела прихожая, провонявшая гниющим тряпьем, и гостиная. Здесь даже диван сохранился. Потолок, к счастью, рухнул, сквозь дыру виднелось туманно-серое весеннее небо. «Предполагаю, эти апартаменты отвезти под переговорную. Как тебе кажется, удобно здесь по душам беседовать?» «Конечно, только вот», — промямлил Женька. «Табуретку еще одну принести?» — сердито поинтересовалась Катрин. «Ладно, найду что-нибудь». «При чем здесь табуретка? Я насчет другого». Женька ткнул рукой в сторону окна. «Ведь вплотную получается. Когда мы штурмбанфюрера брать будем, шум поднимется. И как с ним здесь разговаривать?» «Ты нюансов не уловил. Лучше нам без шума обойтись», — небрежно сказала Катрин. удирать со здоровым дяденькой на руках по только что захваченным противником улицам – занятие крайне утомительное. Мы, конечно, с этим наёком справимся, но можем его немного помять. Товарный вид потеряет. Мужчины, знаешь ли, очень хрупкими бывают. На всю беседу и на охмурение у нас час отведен. Потом нужно или отпускать, или наоборот. Так стоит ли его тащить в укромную нору? Пострелит кто-то ненароком, совсем уж глупо получится. К тому же беседа именно здесь, в шаге от своих, будет его психологически подстегивать и ломать. Очевидный выбор. Или возвращаешься к своей машине и майорскому пайку, или умираешь на этом плесневелом диване. «Почему на диване?» – ошарашенно спросила Женька. «Ну, можно под диваном. Наша уверенность должна на него подействовать. Мы же спокойно беседуем, ничего не боимся. И наплевать нам, что рядом часовые, самоходки и прочие эсэсовские прибамбасы. Так, товарищ Земляков?» «Так». У Женьки внезапно зачесалась спина. «Кать, а у нас получится?» Наставница приподняла свою аккуратно расчеркнутую бровь. «А мы разве за чем-то иным шли? Раз должно получиться, значит получится». Самоуверенность начальницы, как ни странно, действовала успокаивающе. Катрин показала еще один наблюдательный пункт на третьем этаже и место, подходящее для огневого прикрытия в соседнем доме. Здесь требовалось чуть расширить пространство у окна и устроить еще одну амбразуру, обращенную в сторону улицы Чернышевского. Вдвоем осторожно переложили осыпавшиеся кирпичи, отодвинули исковерканный остов металлической кровати. С амбразурой дело не пошло, выломать раскрошившийся кирпич никак не получалось. «Лом нужно», — вынесла вердикт деятельная сержантша. «Тогда дело здесь на 5 минут. Да и на втором этаже полезно смотровую щель проковырять. Вся улица будет просматриваться и простреливаться». «Мы же тихо решили брать», — робко напомнил Женька. «Можем так, а можем этак. Свободный демократический выбор гордый современного человечества». Катрин посмотрела на подопечного. «Да не собираюсь я тебя за ломом посылать. Сама схожу. Хотя это и унижает мое старшее сержантское достоинство. Заодно чего-нибудь съестного попробую изыскать. Ты пока на третьем этаже посиди».